Глава 27, в которой я пытаюсь пораскинуть мозгами и разложить задания по полочкам, а потом вспоминаю величайшее заклинание родной земли и применяю его. До полудня я ходил как пришибленный и контуженный. Под внимательным и слегка опасливым взглядом рубари я пытался делать то одно дело, то другое, но у меня все валилось из рук. В результате я соорудил себе на обед огромный бутерброд с копченым мясом и местными растениями, запил это все отваром из трав, до слезной радости напоминавшим мне черный чай с земли, и уселся за стол, открыв папку с заданием. 10 стопок листов, 10 заказов нарядов, 10 целей. За каждую цель мэрия обещала 5000 единиц пневмы и грозила штрафами за невыполнение в 10 тысяч единиц. Чтобы просто остаться в плюсе, требовалось выполнить 7 заказов из 10. Но вот вопрос. Удовлетворит ли Гра-Поли выполнение только 7 заказов? Или он вообще лояльно отнесется, если мы выполним только 6? Ведь главная цель — это все-таки папиры, а не пневма. Хотя нет. Вру. Пневма тоже нужна. В накопителе корабля оставалось 15 тысяч единиц, в моем накопителе из храма еще 3600, и еще было 1500 чешуек на мелкие текущие расходы. Но единички были потрачены не зря. Наш гордый Шарк теперь хотя бы не напоминал сарай с прицепленным к нему воздушным шаром. Мы с Рубари заменили несущие конструкции гондолы из обычной древесины на каркас из белого дерева, тем самым значительно увеличив грузоподъемность дирижабля. Все внутренние механизмы были перебраны, и где было можно, использованы более надежные аналоги. Внутри аэростата появился жесткий каркас, так что больше можно было не бояться, что ткань попадет в сферу пустоты. И дорожки пневмы заботливо были убраны в специальные трубки. Рулевое колесо от телеги было заменено нормальным штурвалом, за которым теперь можно было сидеть, а система передачи позволяла работать с каждым винтом отдельно. Но самое главное, нам удалось добавить еще 2 винта, которые работали не на ветряной тяге, как на большинстве дирижаблей, а на вполне себе паровой. Заказ механизмов обошелся в копеечку, зато теперь, если понадобится показать настоящую скорость, с обоих бортов гондолы запускались винты, раскручивающиеся АЭО-лепилами. Вот ведь как получается. Греки у себя применения машине не нашли, а тут кто-то откопал конструкцию, усовершенствовал, и вуаля! Правда, под него пришлось дополнительный конденсатор влаги покупать, потому что воду он жрал просто в промышленных масштабах. Вообще, как я понял, местные очень не любили знания песочниц, а выходцы из тех миров, где технологическое развитие уже достигло определенных высот, регулярно пытались что-нибудь внедрить. Паровая машина с Земли могла бы тут произвести технологическую революцию, но ее не приняли. Слишком много нужно металла, а его и так тяжело добывать. А вот аэолепил был достаточно прост, чтобы прийти с местным по душе. Преврати шар в цилиндр, сделай больше раструбов, подай внутрь пар под высоким давлением и все. 3 часа по бортам будут крутиться 2 винта со скоростью 10 тысяч оборотов в минуту, исходя паром, гудя и радуя сердце механизатора. В каютах появились нормальные кровати, простенькая мебель и внутренняя отделка. Снаружи корпус был покрыт защитным покрытием и синей краской. У нас даже появились в рубке часы, работающие от механического взвода. На эту модернизацию мы потратили почти 40 тысяч единиц пневмы. Честно, намародеренных в Экари. Так что оплата нам бы тоже пригодилась. Очень пригодилась бы. Но главное все-таки это папир. 10 заказов. И хочешь, не хочешь, но надо выполнять. Я отложил верхнюю стопку листов по Фима-миниарку и уставился на изображение двуххвостого скорпиона, который, судя по описанию, был под метр длиной. Звали это чудовищное порождение местного ада Отнимнибр. И от него требовались сумки с ядом. Ровно 10 штук. Аккуратно оторвать хвосты 5 скорпионам? Да как делать нечего? Наверное. Что там дальше? Если следующая тварь и была кем-то в прошлой жизни, то явно кабаном или бегемотом. В любом случае, судя по клыкам и зубам, теперь он питается не желудями, а мясом. Здесь его звали Пултаром, и нам надо было притащить его шкуры по весу на 4 таланта. 100 килограммов шкур! Куда столько-то? И для чего, интересно? Следующий заказ мне сразу не понравился. Нужно было найти и убить Урн-Тахури, или просто Хури. Это был летающий змей. И завалить их надо было 20 штук, потому что у каждого летающего змея имелся только один пузырь с газом, с помощью которого он летает. А таких пузырей требовалось ни много ни мало — 20 штук. Впрочем, следующая позиция включала в себя снова пузыри с газом. На этот раз в количестве полусотни. И от других чудищ. Кафармов. Только вот, судя по описанию, кафармам пузыри требовались не для полетов, а для обездвиживания жертвы, и для этого они вырабатывали в теле парализующий газ. У меня появлялось к заказчикам все больше и больше вопросов, и самый главный — вот это вам все зачем? А вот шестая позиция была просто шикарна. Надо было добыть яйца птиц, и не каких-то чудовищных птиц, а обычных, только очень быстрых птичек — аратруи. И главное, сразу понятно, и для чего яйца, и что с ними будут делать. Аратруи были местными почтовыми голубями. Летают быстро, всегда стремятся к гнезду и легко тянут необходимый вес. Одна беда. Не размножаются они на скалах, только на поверхности. Вот и собирают люди иногда их яйца, чтобы пополнять штат почтовых птиц. Следующая позиция — кулмары. Живо напомнила русскую борзую, с той лишь разницей, что это была не милая собака-улыбака, а злобная тварь, способная за один ужин при желании сожрать человека целиком. Одна радость. От русской борзой она все-таки отличалась в меньшую сторону. А вот желание жрать у нее было всегда, потому что надо было постоянно восстанавливать свои «великолепные крепкие жилы». Это цитата из документов. И, кстати, вот этих жил и требовалось надергать почти 3 килограмма. От шестипалых ори-ори, похожих на ящеров и млекопитающих одновременно, потребовались железы клея, которым те замедляли добычу. Зачем они нужны, мне смог объяснить рубарий, намекнув, что в железе всегда большие запасы одной части ингредиентов клея, который используется в дирижаблях, а второй части и на скалах достаточно. Очень неприятным заказом стала задача по охоте за пайдискилами. Поджарыми тварями, напоминающими одновременно собак и гиен, покрытых гнойными шишками. Я, кстати, помнил этих зверюк. Вот они были одними из тех, кто пытался сожрать меня в первый день, когда я перенесся с земли. Но сами по себе пайдискилы не были слишком страшными. Убить их было, в принципе, несложно. Весь ужас заключался в том, что требовалось собрать 2 ведра их вонючего гноя. А вот над последним заказом я буквально завис, потому что мэрия Соливари затребовала себе живого гвлита, желеобразную тварь, которая и перемещаться-то толком не умела. Эти твари оккупировали тенистые низины поверхности и поджидали там свою добычу, которая, попав внутрь слизняка, уже не успевала выбраться. Гвлиты были пропитаны сильнейшей кислотой, которая для них была как кровь, а вот для всех остальных... Короче, эта кислота растворяла даже металл. Просто не сразу. Закончив с чтением, я внимательно осмотрел разложенные на столе стопки материалов. Все задачи требовалось выполнить до конца лета. Времени на все про все оставалось... Барабанная дробь! 64 дня! Чуть больше трети сезона. По-хорошему, надо было взять рубари и отправить его по кабакам, где он мог бы опросить местных охотников. Беда была только в том, что без контроля мой механик легко и быстро впадал в бытовой алкоголизм. Мог бы пойти и я, но любой местный рано или поздно опознает во мне подобрыша, что привлечет ненужное внимание. А внимание привлекать к нашим с рубари персонам очень не хотелось. Оставался вариант с посещением местного архива и поиском информации там. Вот только я точно знаю, что в архивах почти нет информации про поверхностных чудовищ. А самое главное, еще оставался вопрос, как охотиться. Мой кастет был отличным оружием против слабых и тонкошкурых порождений местных кошмаров. Из всех перечисленных, только половину можно было причислить к таковым. А что делать с другими? Построить большой самострел? А поможет? Купить оружие посильнее? Но любое оружие посильнее требовало вкладывать в логос и больше одной единицы за раз. А я до сих пор не умел этого делать. Чтобы выучить нужный логос, надо было выложить 10 тысяч единичек. А это, простите, 2/3 нашего остатка бюджета. И на чем тогда летать? И чем стрелять? Нет, этот вариант не подходил. «Рубари!» — окликнул я механика. «Чем нам валить больших тварей? Есть идеи?» «Пшками!» — охотно отозвался тот. «Какими пушками?» — удивился я, не сразу поняв, что он имеет в виду. «Држбльными!» — ответил он. «Самая дешевая пушка, которую я видел, стоит от 100 000 единиц», — покачал я головой. «И за выстрел жрет сразу 50 единиц». «Тогда ничем», — вздохнул механик, заставив меня зубами скрипнуть. Очень содержательный диалог получился. Я задумался над новой проблемой, а Рубари отправился копаться в дирижабле. Он там всегда находил себе дело. И, кажется, его даже успокаивало это занятие. Я снова посмотрел на разложенные стопки с информацией и заказами, а потом решительно принялся их рассортировывать. В первую стопку отправились те заказы, для которых не нужно было покупать палубное орудие. Хури, Кафарма и Аратруи. Для сбора яиц много мозгов не нужно, двух оставшихся можно было попытаться пристрелить и из моего кастета. Вторая стопка вместила в себя отнемнибров, кулмаров и пайдискилов. Этих можно было попытаться убить моим жезлом, а если не получится, прикончить чем-нибудь самодельным. Так или иначе, но 6 заказов потенциально мы с Рубари еще могли выполнить. Я совершенно не представлял, чем бить фимоминиарков, которые были пушистыми и размером с 2 нормальных медведей. По той же причине было неясно, как охотиться на ори-ори и пултаров. Большие, шкура толстая, кастет их не возьмет. Какое-нибудь доисторическое оружие вроде осадного арбалета, скорее всего, тоже. Ну и в самый низ перечня заказов отправился слизень, по которому вопросов было вообще куда больше, чем ответов. Я сидел, смотрел на отсортированные мной бумажки и ждал план. Но тот то ли задержался, то ли посетил голову кого-то другого, а вот меня своим появлением так и не осчастливил. В общем, план никак не хотел формироваться. Я сложил все стопки в одну, чтобы сверху были самые простые заказы, но и это не помогло. План снова не появился. А потом я решительно перевернул всю стопку, снова сунул слизняка в самый низ и опять уставился на изображение фимоминиарка. «Убей одного, и получишь костей столько, сколько надо», — подумал я. «Мжит, сбжим?» — спросил от двери дирижабля Рубари, указывая рукой на ворота ангара какой-то деталью в форме буквы «Y». «Сбежим?» — переспросил я. «Нет, бежать нам никак нельзя. И так на севере по нам стража скучает. Надо...» Я не договорил. Уставился на изображение фимоминиарка, потом на деталь в руке Рубари, потом снова на фимоминиарка. «У меня в стране...» Все с детства знают, с чем надо на медведей ходить. С рогатиной. Авось не заломает, и прибить удастся. «А ведь может получиться», — сообщил я механику и задумчиво проговорил. «Авось не заломает». «Чё?» — не понял Рубари. «Может получиться», — объяснил я. «Нет! Что за слово «тке»?» «Авось», — уточнил тот. «А, авось. Древнее заклинание на моей родине», — ответил я. «Колдовство? Ирбтыт?» — спросил Рубари. «С вероятностью 50/50», — серьезно кивнул я. «Либо сработает, либо не сработает». И пока Рубари думал над новой версией старого анекдота, я решительно встал, подошел к нему, отобрал деталь и показал на нее. «Нужна такая, только длиной 5 метров», — сказал я. а лучше 4 таких рогатины. Пойдем с ними на Афима Миниарка». «Псих!» — уверенно кивнул Рубари. «Дай мне час. Вось прдмешка». Пока из остатков материала, что лежали в ангаре, механик вовсю делал рогатины, я пошел готовиться к вылету. А еще я старательно делал вид, что совсем ничего не боюсь, хотя вообще у меня поджилки тряслись от страха. Так всегда бывает, когда проявляешь решительность и смелость, которая тебе не особо свойственна. Ведь решительно брякнуть, что идешь с рогатиной на Фима Миниарка, это одно, а вот решительно пойти на тварь 5-метрового размера — это совсем другое. Там тебе и скушать могут, в конце концов. Больно же будет. Дзынь! Требовательный звон за спиной заставил меня в первый момент замереть. Давно мне не звонили, откровенно говоря. Дзынь! Я поспешно обернулся на звон и уставился на искрящийся белый шар. Как я узнал, за время пребывания здесь цветовая дифференциация шаров говорила о важности просьбы. Белый цвет шара, как говорили многие, выдавал вполне обычные просьбы. И вот именно в моем случае такой шар я видел впервые. Протянув руку, я активировал связь. «Алло, Фант? Привет, это я!» «Привет? А это я?» «Ну, надо же вносить хоть какое-то разнообразие в общение!» «Фант, есть время собирать камни, а есть время разбрасывать! Слышишь меня?» — сообщил голос сквозь треск незначительных помех. «Слышу, да», — ответил я. «А к чему это?» «Собери камней, Фант!» — жизнерадостно ответил невидимый собеседник. «Ну, предположим. Какого размера и сколько?» — уточнил я. «Собери 10 камней!» — ответил собеседник, а я обратил внимание на то, что помехи начали усиливаться. «Размером с голову! Пжи их в дирижа! Бль! Слышишь?» «Слышу. Хорошо. А потом что делать?» — уточнил я. «Разбрасывать!» — посоветовал голос. «Ну, пока!» «Пока!» «Соберите камни и сложите в дирижабли. Дополнительно. Камни должны быть размером с голову. Оптимально. Соберите не менее 10 камней размером с голову». С небольшим запозданием выскочило и еще одно сообщение. «Разбросайте камни, когда придет время». Шар застал меня в рубке, и вот там я и остался стоять, задумчиво глядя на то место, где он был еще секунду назад. Просьб в этот раз выдали 2. И обе они были более чем странные. Я бы даже сказал, подозрительно странные. Вот только неведомые собеседники редко давали плохие советы. И это я уже понял. Как бы сложилась моя жизнь, согласись я на условия капитана Папти и путешествуя дальше. Иногда я думал об этом. И каждый раз приходил к выводу, что не принесло бы это мне никакой радости. Все равно бы меня высадили рано или поздно на заштатной скале. Вот только уже без единичек пневмы. И там бы я долго копил на билет куда-нибудь еще. А потом, наконец, улетел и оказался бы на чуть менее заштатной скале, чтобы снова остаться недовольным и неудовлетворенным своей жизнью. Экари стал моей школой, моим стартовым капиталом и окном возможностей, хоть и взял за это немалую плату. Но скажу честно, в моем возрасте мало кто может похвастаться собственным, пусть и маленьким, дирижаблем. Да, я теперь вынужден решать вопросы с папиром, зато у меня есть настоящий дирижабль. И остался я в Экаре, потому что мне посоветовал невидимый собеседник. И вот как после этого игнорировать подобные просьбы, даже если шар обычного, белого цвета? Я уж молчу о тревожных предупреждениях, которые спасали мне жизнь. Тем более, что формально просьба не стоила и выеденного яйца. Я же находился на скале, где камней столько, что можно и 3 сотни собрать, не особо напрягаясь. К примеру, наш ангар был частично вырублен прямо в скале. Его долбили люди Фабела для каких-то своих целей. Но цели изменились, и в результате ангар отдали мне и Рубари. А камни, оставшиеся со времен горных работ, так и остались лежать у дальней стены. Не затягивая, я вышел из дирижабля и отправился за камнями. И очень скоро притащил первый булыжник нужного размера. На удивленный и вопросительный взгляд механика только плечами пожал. «Просьба странная, от шара», — пояснил я. «Но зачем игнорировать?» согласно буркнул тот и вернулся к созданию нашего грозного оружия для охоты на медведя. Не прошло и получаса, как я снова стоял в рубке и читал сообщения от местной системы. Просьба собрать 10 камней размером с голову человека и сложить в дирижабле выполнена. Молодец, не выкидывай их, пока не придет время.